Асланевский, уездный телецентр, студия Первого местного канала, 10-й день, 8-го месяца, четверица, ранний вечер. «Но это невозможно!» — растерянно и несколько высокомерно сказал телеведущий, пятясь и закрывая собой дверь в студию. «Это никак невозможно! У нас сейчас по программе очередная беседа с Валерией на тему...» И он с вызовом глянул в глаза Богдану. «Как и зачем князь Фотий хочет оставить Асланев без электроэнергии?» «Придется перенести лекцию на более поздний час», — мягко сказал Богдан. «Вы посмеете так поступить с дамой? Мне очень жаль, но я вынужден». «Что-то я слишком часто сегодня повторяю эту фразу. Мне очень жаль», — подумал Богдан. «Однако что я могу поделать, если мне действительно все время очень жаль? Но ведь существует порядок, существуют права. Именно поэтому, преждерожденный Орбитко, я здесь. Нет, я категорически не могу вам позволить нарушать расписание». «А я категорически его нарушу». И, потеряв терпение, Богдан достал из кармана портков золотую пайдзу возвышенного управления. У ведущего на миг отвалилась челюсть, а глаза стали похожи на маленькие глобусы. Растопыренные руки его опустились, и он отступил на шаг в сторону, пропуская Богдана. Валерий вскочила из мягкого кресла. «Это тоталитаризм!» — возмущенно воскликнула она. «Это вопиющий произвол! Поразительное нарушение прав человека! Новый пример полного пренебрежения улусным центром системой, разграничения полномочий и вообще прерогативами уездов, каковые закреплены за ними еще народоправственными эдиктами Дадзуна! Вы попираете ваши же собственные законы! Позор!» «Здоровеньки салям, преждерожденная Валерия», — ответил Богдан. «Мне очень приятно впервые увидеть вас не на телеэкране. Подождите четверть часа, пожалуйста, я недолго, честное слово, это очень важно. Потом я прослежу, чтобы ваша беседа обязательно пошла в эфир, и никто не посмел бы ее комкать из-за нарушения графика, простите». И Богдан, церемонно наклонившись, немного неумело, но явно на варварский манер поцеловал Валерии руку. Слава богу, Жанна успела его научить. Валерий оторопела. «Вы это серьезно?» — тихонько проговорила она, держа поцелованную ладонь на весу, будто на тыльной стороне ее вдруг вылупился маленький беззащитный птенец. «Конечно». Богдан шагнул было дальше, но за спиной у него раздался голос Валерии, на редкость неуверенный и нерешительный. «У вас рубаха пропотела под мышками», — Богдан обернулся. «Да, наверное», — сказал он. «День был жаркий, но я вот так сложу руки», — он показал, — «и зрителям не будет видно». «Вы знаете, что ваши очки вам категорически не идут», — тихо проговорила Валерий. Богдан улыбнулся. «Я к ним очень привык», — сказал он. «Хотите, я подберу вам новые?» — вдруг предложила она. «У меня безупречный вкус». «Буду вам крайне признателен», — преждерожденная Валерия, — ответил Богдан. Он вошел. Сел за столик, на котором располагался предназначенный для Валерии букет желтых цветов. «Кто подбирал, интересно?» — машинально подумал он. «Чем руководствовался? По-русски желтый цвет измены, а вот в цветущей середине это императорский цвет, цвет лесовых полей, сердцевинных земель страны Хань». И тут сообразил, что кувшин, в котором стоят цветы, ярко-голубой. «Наверное, это символизирует землю и небо», — уважительно подумал Богдан. «В высшей степени благородное и сообразное сочетание». Он тихо кашлянул. Пригладил волосы, сел поудобнее, так, потом иначе, потом нога на ногу, потом снова как сначала. Он почти не волновался. Словно огромная открытая рана беззвучно распахнулась перед ним алая надпись «Эфир». «Драгоценные, преждерожденные», — начал он, — «почтенные жители Асланевского уезда. Я срединный помощник Александрийского возвышенного управления этического надзора Богдан Ауянцев-Сю. Прошу у вас прощения за свое непрошенное появление, но то, что я хочу сказать, чрезвычайно важно и касается вас всех». Он перевел дух. Поправил очки. Не секрет, что уровень благосостояния и безопасности жизни в уезде заметно понизился. Уважение улусной администрации к вашим правам вселяло в нас надежду, что уезд сам справится с возникшими проблемами. Однако не справился, и теперь понятно почему. За истекшие сутки выявились поразительные факты, и я не могу не довести их до вашего сведения. Потому что от вашего решения будет зависеть, не побоюсь этих слов, вся дальнейшая судьба уезда. Ваша судьба. Судьба ваших детей.